И тем благословенным днем Диего был тогда в Рио с Сократесом, когда зазвонил телефон и наконец-то прозвучал его неповторимый голос: «Диего, ты мне нужен». Уход в зеленый мир сильно изменил его.